связаны с моей карьерой. Они с радостью хватаются за трогательную историю, выстроенную моим отцом из обычной прогулки по садику на Кенсингтон-сквер. Мне 3 года. Я гуляю в сопровождении дедушки, у меня есть 3-колесный велосипед, на котором я объезжаю садик по периметру, а дедушка сидит в стилизованной под древнегреческий портик беседки, что возведена у ограды из кованого железа. Дедушка принес с собой газету, но он не читает. Он прислушивается к музыке, доносящейся из одного из близлежащих зданий. Он говорит мне негромко: «Это называется концерт, Гидеон. Это концерт Паганини, ре-мажор. Слушай», — он подзывает меня к себе. Дед сидит на самом краю скамейки, и я встаю рядом с ним. Он кладет руку мне на плечи, и мы слушаем вместе. И в это мгновение я понимаю, вот то, что я хочу делать. В 3 года я каким-то образом сумел понять одну вещь, которая до сих пор является для меня основополагающей. Слушать — значит быть, а играть — значит жить. Я требую, чтобы мы немедленно покинули садик. Скрюченные артритом руки деда долго возятся с калиткой. Я кричу, чтобы мы поторопились, пока не опоздали. «Не опоздали? Куда?» — спрашивает внука любящий дед. Я хватаю его за руку и тащу к дому для бедных, откуда раздается музыка. И когда мы входим внутрь, наши глаза слезятся от едкого запаха хлорки, который только что вымыли покрытые линолеумом полы. Источник концерта Паганини мы обнаруживаем на 2-м этаже. Одна из спален гостиных является жилищем мисс Розмари Орр, когда-то давно игравшей в Лондонском филармоническом оркестре. Она стоит перед большим настенным зеркалом. Под подбородком у нее зажата скрипка, в руке смычок, но она не играет Паганини, а слушает пластинку, закрыв глаза, опустив руку с смычком. По ее щекам струятся слезы и падают на деревянную поверхность инструмента. «Она сломает его, дедушка», — говорю я. Мой голос заставляет мисс Орр очнуться. Она открывает глаза и недоуменно смотрит на согбенного старика и сопливую мальчонку, стоящих в дверях ее комнаты. Однако времени на то, чтобы выразить свое недовольство или испуг, у нее нет. Я подхожу к ней и беру у нее из рук инструмент, и я начинаю играть. Конечно, играю я плохо, ведь никто не поверит, что 3-летний ребенок, никогда ранее не бравший в руки скрипку, может сыграть концерт Паганини ре-мажор после 1-го и 1-го прослушивания. Никакими врожденными талантами это не объяснишь. Но все равно по моей игре понятно, что все необходимое у меня есть. Слух, чувство, равновесие, страсть. Мисс Орр тоже видит это и настоятельно просит, чтобы ей позволили обучать гениального ребенка игре на скрипке. Так она становится моей первой учительницей музыки и учит меня 1,5 года. После чего принимается решение, что для моего таланта требуются менее традиционные методы преподавания. Вот что